Пусть говорят пророки Иезекииль. Шалом! Мир да будет с вами! Я рад, что вы изучаете с нами весь великих пророков Израиля. Теперь мы изучаем Писание пророка Иезекииля. Он служил среди переселенцев иудеев при реке Хавари в Вавилоне во время периода последних дней храма в Иерусалиме. Весть касалась греховности народа израильского, неверности священников и религиозных вождей и судов, которые должны прийти на людей. В главах 38 и 39 мы имеем очень ясное описание великой битвы между силами врагов Бога и врагов иудейского народа. Эта битва со всеми ее последствиями еще не произошла, как она описана, но буквально исполнится в будущем времени. Когда точно произойдет эта битва, мы не можем определенно сказать, но я могу уверить вас, что сказал Бог, Он определенно исполнит. Концом битвы является поражение всех врагов Божиих и провознесение имени Бога перед всеми оставшимися в живых народами мира. И узнают, что я Господь, провозглашает всемогущий Бог. Прошло 25 лет с начала служения Иезекииля. Прошло уже 14 лет после того, как храм в Иерусалиме был разрушен. Это приводит нас к времени в истории, марту или апрелю 573 года до Рождества Христова. Пророк опять получил видение от Бога, и он переправлен Богом в город на высокую гору. Мы предполагаем, что это был Иерусалим, но в тексте этого не сказано. Видение Иезекииля, которое мы желаем рассмотреть, записано в 9 главах. Пророк во время своего странствования сопровождается здесь небесной личностью, названной мужем. Но в 44 главе 2 и 5 стихах он определен как сам Господь. Небесный путеводитель имеет в своей руке трость измерения в 6 локтей, немного больше, чем 2,5 метра. Здесь начинается очень детальное исследование города. Размеры даны улицам и воротам, и комнатам священников. Пророк был проведен через проход и ворота, и ему был показан план храма. Там был притвор и святое место, и святое святых. В этом самом святом месте стол был поставлен для Господа. Каждая деталь этого храма и служения были показаны пророку и измерены. Иезекииль был поведен путеводителем к вратам внешнего двора храма. Здесь пророк был наполнен радостью, когда он видел что-то, что он ожидал 19 лет. Слава Господня, которую он видел, оставила храм, еще раз явилась на восточном склоне неба. И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глас его, как шум вод многих, и земля освятилась от славы его. 43 глава, 2 стих. Пророк пал на лицо свое пред присутствием Бога. Эта слава Господня наполнила дом. Это присутствие Бога посреди его народа. Господь говорит своему слуге, что это место его пребывания. Я буду жить среди сынов Израилевых вовеки, и в дом Израилев не будет более осквернян святого имени моего, ни они, ни цари их, блуждением своим и трупами царей своих на высотах. Здесь весть для народа, которые осквернили дом Божий грехами и мерзостями. Следовательно, эти нечестивые цари и управители были осуждены, и трупы их были убраны. Теперь Бог пребывает и управляет на земле. Пророку сказано, чтобы он возвестил это видение всему народу израильскому, чтобы они имели новое понимание святости и присутствия живого Бога. Имеется призыв к покаянию и возвращению от всего нечистого и возвращению к закону Божию. Детали даны относительно учреждения жертвоприношений и служения священников. Теперь это очевидно, что это пророчество, данное Иезекиилю, не было исполнено, когда иудейский остаток вернулся в страну под руководством Ездры и Неемии. Это не было исполнено во время Ирода, во время Иисуса. И сегодня нет храма и нет священников. Итак, когда же это осуществится? Это пророчество ясно соединено с тысячелетним царством Мессии на земле. После великих битв и войн, описанных в книге пророка Иезекииля и книге Откровения, Господь придет на землю с могущей силой. Иисус Мессия учредит свой престол, и Он создаст царство праведности и мира. Пророчество Иезекииля и план храма полностью осуществятся во время этого царствования царя-священника Мессии. А теперь приходит самый затруднительный вопрос. Если это является будущим событием, и Мессия уже пролил свою кровь за грехи всего мира, почему тогда имеется нужда в жертвоприношениях? Нам сказано в других местах Писания, что кровь козлов и тельцов не может истребить грехов. Эти жертвоприношения являются прообразом того, кто принес себя единократно в жертву за всех. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, Мессия Иисус, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Богу. И в том же послании говорится, что Мессия Христос не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Как тогда такая система жертвоприношений может быть восстановлена? Сегодня многие церкви совершают вечерю Господню или причастие. Это является воспоминанием смерти и воскресения и личного возвращения Мессии Иисуса. Также и в будущем веке царство, иудейский остаток будет праздновать жертвоприношение как воспоминание Божьей благодати и жертвенной смерти Христа за грех. Иезекииль, увидев это славное видение грядущих событий, полностью ожидал, что такой храм будет построен при его жизни. Но такой храм, который соответствует размерам и описанию служения, никогда не был построен. Апостол Иоанн в последней книге Нового Завета описывает что-то подобное записанному в книге пророка Иезекииля. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души, обезглавленные за свидетельство Иисуса и за Слово Божие. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из и умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Когда же кончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святый и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Откровение 20 глава с 4 по 10 стих. Здесь событие, известное как тысячелетнее царство царя Мессии. Сатана скован и осужден. Нечестивые народы устранены, Иисус Христос является Господом всего. Он будет царствовать с миром и праведностью 1000 лет. Мы приступили к этой главе книги пророка Иезекииля, сознавая, что имеется много различных мнений относительно времени и места этого местописания. Какое мы примем толкование? Буквальное или символическое? исполнится оно в наше время или в далеком будущем. Как бы мы ни отвечали, однако имеются некоторые факты, на которые мы должны обратить наше внимание. Бог является живым Богом. Он совершен в своей святости и праведности. Некогда Он приведет все нечестие и нечистоту на суд. Он является истинно любящим Израиля, и некогда Он приведет свою излюбленную невесту в свои обители и будет с нею вовеки. Некогда все народы земли будут поклоняться этому Спасителю и Искупителю. Иудеи и язычники поклонятся Ему. Почему не сделать этого теперь? Почему не поклониться лично благоволении и изумлении пред живым и любящим Богом? Поклоняйтесь Ему, любите Его и служите Ему. Шалом.